Глава 57. Парадный сервиз. Мама как-то сказала, что богатые люди выглядят как куклы. И сейчас, видя Корбелла Пикетта в маминой гостиной, Флинн вспомнил эти давние слова. Каждый квадратный дюйм его тела покрывал равномерный загар, благородная густая седина отливала единообразным серебром. На Флинн была старая Фиштейл Парка Леона, такая, которая сзади длиннее, чем спереди. Леон нанес на ткань вредную водоотталкивающую нанокраску, потому что парка протекала от малейшего дождичка. «Раритет времен Корейской войны», — сказал Леон. Не той, на которую он и Бертон не попали по возрасту, а предыдущей, древней. Флинн нашла парку на вешалке у Бертона, после того, как перед его бритвенным зеркальцем мазнула губы блеском. Дождь все так же барабанил по эрстриму. Надевая парку, Флинн старалась не коснуться ее снаружи. В старших классах им показывали ролики, что нельзя трогать такую краску, примерно в то же время, когда правительство начало изымать ее из магазинов. «Черт», — сказала Флинн, глядя на белый контроллер, — «он подключен к моему телеку». «Не хочется оставлять телефон, а как отсоединить, не знаю». «Пусть лежит здесь», — произнес Томми, застегивая куртку. «Если сегодня на участок и зайдет кто-нибудь, кроме ближайших друзей, обратно он уже не выйдет». «Ладно», — ответила Флинн из-под нависающего капюшона, и вслед за Томми шагнула под дождь, гадая, не началось ли уже то, о чем предупреждал Этлен. Вроде бы краски стали чересчур насыщенными, как в старом кино, а вещи более шершавыми на ощупь. Ноги заскользили по грязи, кроссовки были не водоотталкивающие, да и вообще неудобные. Флинн предпочла бы другие, но они остались в будущем, к которому ее мир никогда не придет, и, может, они вообще не ее размера. Она подумала о периферале на койке в дальней комнате огромного автодома. Чувство, которое при этом возникло, не имело названия. Может, оно тоже от возвращения в собственное тело? Носки и кроссовки мгновенно промокли насквозь. Флинн шла за Томми по тропе, слушая свистящий звук, с которым капли торопились скатиться по крашенной ткани. У заднего входа Флинн вытерла ноги о коврик, открыла дверь и сразу увидела Эдварда. Он сидел за кухонным столом, без визы, и приканчивал сэндвич. Эдвард кивнул ей. Рот у него был набит, глаза круглые. Через открытую дверь гостиной Флинн видела, что мама достала парадный сервиз. Кивнув Эдварду, она сняла жесткую парку и повесила рядом с холодильником. «А вот Элла и твоя красавица, дочь!» Пикет стоял у камина рядом с Бертоном. Мама сидела на середине дивана. «А это должно быть зам шерифа Томми!» «Добрый вечер, мэм», — сказал Томми. «Здравствуйте, мистер Пикет. Привет, Бертон». «Здрасте», — выдавила Флинн. Она почти онемела от того, насколько Корбеллу Пикету было не место в их доме. «Я вас видела на рождественских парадах, мистер Пикет». «Корбелл», — ответил он. «Слышал о тебе много хорошего и от Эллы, и от Бертона. И про вас, Томми, от шерифа Джекмана. Рад познакомиться очно, Томми». «Очень приятно, мистер Пикет», — сказал Томми. Флинн обернулась к нему. Он повесил черную куртку рядом с ее паркой и теперь прилаживал шляпу на крючок. Его коричневая форменная рубашка с заплатами на локтях была тщательно отглажена, шерифская звезда блестела, лицо не выражало ничего. Больше всего Флинн хотела спросить Бертона, купили ли уже губернатора, но нельзя было задать такой вопрос при маме, а уж тем более при мистере Пикете. «Привет», — сказал Бертон. То, как он стоял, напомнило Флинн Коннора в периферале неустойчивое равновесие, из которого можно быстро прыгнуть в любую сторону. «Привет», — ответила она. «Устала, небось?» «Да вроде нет». «Принеси кофе, Флинн», — попросила мама. «Бертон, помоги встать. Мне уже давно пора в постель». Бертон подошел, взял ее за руку. Флинн видела, что мама пересиливает болезнь. Она это иногда по-прежнему могла, если очень надо. Не хотела, чтобы Пикет увидел. Кислородную трубку куда-то спрятала. Флинн вернулась на кухню и взяла кофейник с плиты. Эдвард в бесплатном дождевике с мегамартовской эмблемой на спине как раз собрался незаметно выскользнуть на улицу. Он нервно помахал на прощание. Пластиковые створки на окошке в двери хлопнули, когда Эдвард закрыл ее за собой. «Съел свой сэндвич?» — спросила мама из комнаты. «Да», — ответила Флинн, возвращаясь с кофе. Знала его тетушку Риту, работали вместе. Извини, что бросаю тебя, Корбелл. Очень приятно было увидеться после стольких лет. Налей Корбеллу кофе, Бертон. А ты, Флинн, пожалуйста, проводи меня в спальню. Да, мам, — сказала Флинн и поставила кофе на стол на подставку из деревянных бусин, которую Леон сделал, когда был бойскаутом. Потом вслед за мамой вышла в дверь рядом с камином и тихонько притворила ее за собой. Мама согнулась, ухватила кислородный баллончик, повернула крантик, сунула прозрачные рожки в нос. «Что у вас с Бертоном за дела с этим типом?» Флинн видела, что мама изо всех сил сдерживается, чтобы не добавить крепкое словцо, а это значило, что она очень-очень сердита.